Глава 14. Утро началось с суеты. Искра все носилась по избе. На мужа ворчала за нерасторопность. Еще и сваха пожаловала ни свет, ни заря. Только весна. Сидела в своей светелке и носа не казала. Опостылило ей все. Да и чего радоваться, когда жених сердцу не гош. Атай и силой был наделен, и умом, и красотой. Да только весне не надобно всего этого. Желалось ей только одного — взглянуть еще раз в очи бесовские. Скоро в светелку пожаловала матушка. Она принесла шкуру звериную. «Пора, голубушка, искра!» Расстелила шкуру на сундуке. После завела двух глазок родственницы невесты, родные или двоюродные сестры, со свадебными нарядами. Когда весна села на сундук, девы запели и принялись наряжать невесту. Ее одели в белую рубаху, расшитую красной нитью, а поверх красный парчевый сарафан, на голову водрузили цветочный венок, березовым гребешком расчесали волосы и вплели в них разноцветные нити. И пока девицы колдовали над ней, все не переставали протяжно петь обрядовые песни предков, от которых на сердце весны еще тяжелее стало. Искра заметила тоску в глазах родимой. Мать попыталась было вызнать причину, но весна молчала рыбой, токмо ноздри раздувала от нестерпимой душевной боли. Когда снарядами было закончено, сваха отправила в дом Атая гонца, дабы сообщил он о том, что невеста готова. В доме старейшины тоже творилась суета. Женщины готовили угощения, мужчины отлаживали телеги, а Атай сидел за большим дубовым столом и смиренно слушал наставления судьи мира. Старик знал, что невеста любви-то в сердце не держит к его сыну. Оттого и нравоучал Атая: «Ты жену люби, да только слабости характера не кажи. Пущай она видит в тебе большую волю. Пущай сидит за мужниной спиной тихо, а то знамо дело с ее-то норовом. Вон чуть родичей в могилу не свела, не давая ей большой свободы». «Плохо о весне думаешь, отец», — со смехом ответил Атай. «Она девица добрая». «Так-то оно так, токмо все же не забывая о бабской хитрости, соврут и не покраснеют». «Меня не проведешь». «Ты не зарекайся, Атай. Думаешь, шутки шучу, как бы не так». «Неужто есть причины не верить ей? Может, ведаешь чего, да молчишь?» «Не знаю, не ведаю», — тут же отмахнулся Судимир. «Я жизнь прожил, людей всяких повидал, посему и делюсь с тобой мудростью. В чужой-то душе ни вода в ковше, не разглядишь сразу». «Благодарствуй, отец. Но ты не бойся, я верю, весна будет достойной женой. Да пребудут с тобой боги, сынок». Тут в избу мальчонка забежал и, отдышавшись, сообщил, что невеста готова к обряду. «Пора», — хлопнул Судимир рукой по столу. «Собирай поезд». Свадебная процессия жениха, направляющаяся за невестой и сопровождающая молодых на венчание. Вся родня жениха высыпала на улицу, да принялись рассаживаться по телегам. А весна все сидела на том сундуке ни жива, ни мертва. Даже свекла не помогла сокрыть бледность лика девичьего. Но сколько бы ни желала она сбежать, сколько бы ни просила богов помочь ей, разумом-то все равно понимала, никуда уже не деться. Не будет ей больше охоты, не хаживать ей больше по лесам со светихом, не гулять под луной, когда захочется. Скоро с улицы донеслись звуки бубенцов. Благомир поспешил к воротам, дружки побежали в сенцы встречать жениха, а Искра отправилась к дочери. «Что с тобой творится, голубушка? Неужто так боишься ложа супружеского? Ты не тревожься, а Тай любит тебя, он лаской одарит». «Не страшусь я ночью», — твердо ответила Весна. «Тогда отчего печалишься? Как из лесу вернулась, будто подменили тебя?» «Не пекись обо мне, матушка. Я и была сильная, а чаще меня еще сильнее сделала. Вытерплю, лишь бы у вас все ладно было». «Не любишь, а Тая, верно?» — очи Искры печалью наполнились. «Не люблю». «Послушай, Весна, не ко всякому любовь сразу приходит. Случается и пожить поначалу, аж потом стерпится, слюбится». «Верно». «Не со мной, матушка, не со мной. Терпеть буду, но полюбить не смогу. Как можно, ежели сердце...» Но тут Весна смолкла, дабы не сболтнуть лишнего. «Не печалься», — спустя время продолжила с улыбкой. «Все будет хорошо». «Горюшка ты мое», — обняла Искра дочь. «Боги всегда тебе благоволили. Они в обиду не дадут». На эти слова Весна лишь скромно кивнула. Знала она, какую судьбу для нее уготовили те самые боги. А Тай зашел в светелку и обомлел. Уж больно красивая была Весна. То он ее видел в одежах простых. А сейчас стояла она величава, аки жар-птица. Но краса глядела на него и будто не видела. Баса красота и силушка парня ее не трогали вовсе. «Ты готова?» — спросил он, когда подошел к невестушке. «Готова», — ответила. И взгляд отвела в сторону. «Вижу, страшишься», — дотронулся до ее плеча Тай. «Не бойся меня, я не обижу». «Айда на венчание, жрец, уж поди заждался». А Тай тогда воздуха в грудь побольше набрал и кивнул. Думал парень, что Весна торопится из-за любви большой, просто горделивая, посему скрывает чувства свои. Когда показалась чета на крыльце, так народ деревенский загудел. Ребятня в ладоши захлопала, радость-то какая, сын старейшины. Жениться пожелал, да еще на такой красавице. От нее полдеревни молодцев млели, а досталось Атаю. Жених усадил невесту на телегу и выдвинулся поезд к старинному дубу, что рос неподалеку от дома Светиха. Там давно уж повелось обряды совершать. У дуба этого некогда великий воин Белогой поборол медведя, что взбесился, и пошел косить народ честной почем зря. К шествию вся деревня присоединилась. Каждый вышел, дабы сына старейшины поприветствовать и пожелать добра молодым. Люди радовались, песни пели, вытанцовывали около телеги молодых, токмо невесте. До них и дела не было. Она все в чащу лесную вглядывалась, искала спасителя. «Прибыли», — шепнула Тай на ухо Весне, когда пред ними высоченный дуб вырос. Стоял великан на полянке, с одной стороны от старца лес возвышался, а по другую сторону луга начинались. Весна знавала эти места, частенько хаживала она мимо векового дуба. От него до Светиха было рукой подать. У дерева жрец ожидал вида устрашающего. Длинная борода до самых колен, седые волосы до поясницы, глаза блестели, как у ястреба, морщины глубокими бороздами легли на лик старческий. Голову его жестяной обруч стягивал. Тело было облачено в просторные льняные одежды на поясе, перетянутые бичевой, а в руках старик держал посох резной. К жрецу навстречу Судемир вышел, старейшина, что-то шепнул тому на ухо. Жрец на сей слова кивнул и рукой поманил к себе молодых. Атай с Весной вышли вперед. Старик взял за руку Весну, и его взгляд будто вспыхнул. А дева гордо подняла голову и посмотрела на него глазами истинного воина. Тогда жрец отвел невесту в сторону нелюдских ты кровей, произнес он грозным голосом. В тебе силы божественные, покой к нам явилась. На то была воля отца моего, ответила дева без сомнения. Велено исполнить волю его. Вижу, вижу, с нечистью прислано воевать, а на кой в жены к человеку идешь? Не по своему желанию. Слово я дала старейшине, а не то прогонят семью мою прочь из деревни. Эх, слепые люди, не ведают, что творят. Взгляд жреца стал мягче, лицо дрогнуло. Создания божественные не рождены для мирской жизни. А коль захотят люди склонить их к ногам своим, то жди большой беды. Я зла не держу на них. Это пока красавица. Поплатится старейшина за то, что дочь Перуна насильно женил на своем сыне. Ты принесешь в их дом раздор. Большое горе может случиться. Токма отступать мне некуда. Знаю, ведаю, коли исполнишь волю отца, то мир вернется в ваши семьи. А покамест жди знака свыше. Не все так просто, склонила голову Весна. Боги пожелали того, что сделать я никак не смогу. На эти слова жрец только улыбнулся. Старик давно уж знал все. Да только рассказывать права не имел.